156. Гуру. Мысль – слуга человека. Слугу можно послать зачем-нибудь, дав ему определенные поручения, точно так же и мысль. Посланная в пространство мысль вернется обратно, нагруженная новым содержанием и обогащенная новыми элементами. Надо понять, что мысли растут, и порою до гигантских размеров. И сила привычки, с которой человек уже не в состоянии бороться, есть не что иное, как сила, возросшая во времени мысли. Потому можно порадоваться каждой доброй мысли, порожденной человеком и растущей в пространстве, и заботливо оберечься от мыслей негодных.